представляю себя, я часто вспоминаю тебя. Нет, ты не думай, я не страдаю, ты же знаешь, я сильная и не погибаю, хватает мне по горло всего. Не надо мне ничего, мне бы только знать, что с тобою и где сейчас ты. Ты ходишь по земле или в руках высоты. Увидимся когда-то ли вновь, такая вот моя любовь. Мне бы только знать, что с тобою и где сейчас ты. Ты ходишь по земле или в руках высоты. Увидимся когда-то ли вновь, такая вот моя любовь. Так глупо думать, что счастье вечно. Оно бывает, но не бесконечно. Сползает тенью и падает с плеч, когда перестаешь беречь. Да, так хотелось бы снова проснуться к тому, что твое было, опять прикоснуться. Но остается только любя, опять обманывать себя. Мне бы только знать, что с тобою и где сейчас ты. Ты ходишь по земле или в руках высоты. Увидимся когда-то ли вновь, такая вот моя любовь. Мне бы только знать, что с тобою и где сейчас ты. Ты ходишь по земле или в руках высоты. Увидимся когда-то ли вновь, такая вот моя любовь. Мне бы только знать, что с тобою.